Господи, ты Бог сияющий, твоя любовь горит огнем. Праздник твой, тепла дыхание и счастье вечности, творя великое. Отче мой, о, как велик ты есть, как лучезарен свет твоей любви. Хочу дышать тобой, хочу испить тебя, и знаю твой ответ, о, чадо, Отче мой, твое сияние войдет в сердечный храм, Вольфра не ждут тебя. Господи, я помню, что всегда ты смотришь мне в глаза и ждешь. Отче мой, о, как велик ты есть, как лучезарен свет твоей любви. Хочу дышать тобой, хочу испить тебя, не знаю твой ответ, о, чай.